Незначительная деталь позволяет раскрыть преступление. Сумма мелких подробностей, ведущая к главной разгадке. Мелочи. Но в следственном деле нет ничего важнее мелочей. Самые громкие уголовные преступления нашего прошлого. Я расскажу, как криминалисты десятки лет назад изобличали преступников без спецтехники, камер слежения и электронных баз данных. Как было раньше, когда следователи раскрывали самые запутанные преступления только с помощью интуиции и добытых вещественных доказательств. Вещдок. Зимой 1979 года в Доме культуры Харьковского авиационного завода шло важное мероприятие. Общественность города встречалась с ветеранами полка «Нормандия-Неман». Французским гостям приготовили сюрприз. На сцену должен был подняться Валентин Некрасов, бывший авиамеханик полка. Его удалось разыскать по просьбе легендарных летчиков. А сейчас на сцену приглашается товарищ Некрасов. Некрасов ждал в одном из кабинетов неподалеку. Приемник транслировал происходящее в зале. Услышав приглашение, он должен был выйти на сцену, но бывший авиамеханик не появился. Аккуратнее надо быть, не стой на проходе. За ним выбежал сотрудник Министерства иностранных дел Николай Лукашов. Дипломат сопровождал французских гостей из самой Москвы. Товарищ Некрасов, где вы? Товарищ Валентин Некрасов был мертв. Видимо, его ударили по голове пепельницей и добили ударом отвертки в шею. Валентин Некрасов – уважаемый человек, главный инженер производственного отдела, актер в Народном театре Дома культуры. В кабинете, где его убили, он часто репетировал. Некрасов умер мгновенно. Окурки из пепельницы, которые его ударили по голове, валялись по всему кабинету. Криминалист зафиксировал в кабинете отпечатки пальцев убитого и пальчики нескольких человек. Следствие возглавил следователь прокуратуры Сергей Гаврилюк. Он рекомендовал не разглашать настоящую причину смерти механика советско-французской эскадрильи «Нормандия-Неман». Французским однополчанам убитого сообщили, что их боевой товарищ скончался от сердечного приступа. Возможность встретиться с боевыми друзьями оказалась слишком сильным потрясением для человека, который гордился своей принадлежностью к легендарной эскадрилье. Вылет, бой, приземление, осмотр машины механиком, чашка чая, сигарета и новый вылет. Рывок к черному горизонту. Четвертого декабря 1942 года в городе Иваново была сформирована французская авиационная эскадрилья. По инициативе пилотов и механиков она получила название «Нормандия». Французы назвали свой полк «Нормандией», потому что Нормандия наиболее сильно пострадала от немцев. Они прилетели сюда сражаться за Францию и Россию против фашистов. Примерно каждый третий воздушный бой во время боевых действий летчики эскадрильи завершали победой. Все летчики были награждены советскими орденами и медалями. 4 человека удостоены звания Героя Советского Союза. Бывало, что приказ о награждении только зачитывался, а вручить орден не могли. Герой был в госпитале или значился в списках погибших. После войны французских летчиков часто приглашали в СССР. Многие из них были членами общества дружбы Франция-СССР. Кабинет, в котором убили бывшего механика эскадрильи, отработали эксперты. Следователь Гаврилюк по горячим следам встретился с сотрудником МИДа Лукашовым и зав. Отделом обкома партии Жигалкиным. Они отвечали за мероприятие. Ну, что у вас тут, товарищ? Уже заканчиваю. Thank you. А долго он тут был сам? Минут 15. Я его предупредил. А почему вы его одного оставили? Ну, я же переводил гостя. Подойдите сюда, пожалуйста. Посмотрите, из личных вещей ничего не пропало? Ну, я же по карманам у него не лазил. Вот расческа, он ей сразу причесывался. А что вы думаете, его могли... Да, я не исключаю версии ограбления. Посмотрите, пожалуйста, а в кабинете ничего не пропало? Нет, вроде все на месте. Ну, а самолеты сюда приносили? Да, приносил. Ну, и жизни нет? Действительно нет. Какие самолеты? Некрасов должен был подарить сувенирные самолеты французским летчикам. Но их тут нет. Да цена им там копейки найдутся. Уборщица здесь убирала, может, вынесла. Проходной двор. Ну, не скажите. Лишних здесь не было. Дежурным было поручено за всем здесь смотреть. А дежурный – это тот, который у входа у вас, да? Да, пойдем, я покажу. Знать ничего не хочу. Пусть как придет, пуль летит ДК. Не сдашь ключ, я покрывать никого не стану. Сдам директору с потрохами. Что такое? Следователь Гаврилюк, прокуратура. Дежурный Петраков Яков Иванович. Слушаю вас, товарищ следователь прокуратуры. Во время мероприятия тут кто-нибудь шастал? Никак нет. Дежурный сказал, что все были в зале. У служебного входа и по коридорам ходили только сотрудники Дома культуры и люди из обкома. Подозрительных лиц не видел. А у кабинета, где нашли труп, никто не крутился? Шишка из Москвы, шишка из обкома. Больше никого не видел. Ясно. А с кем это вы по телефону ругались? Да есть тут у нас один. Руководитель Народного театра. Ключ не сдал и быстро куда-то исчез. А как фамилия руководителя? Щапов. Следователь знал, что убитый играл в Народном театре, поэтому с наспех покинувшим Дом культуры Щаповым Некрасов был знаком. Вспоминайте, этот Щапов убежал до или после гибели Некрасова? Дежурный рассказал, что это случилось за несколько минут до известия о смерти Некрасова. Щапов пришел в Дом культуры с дочкой. Она осталась внизу. Отец поднялся в кабинет. Садись, я сказал. Ну как ты? Спасибо, хорошо. Чего это батька этого лютует? Так премьера на носу. Я понял. Да. А сейчас на сцену приглашается товарищ Некрасов. Когда ведущий мероприятие пригласил на сцену бывшего механика эскадрильи, возле дежурного появился Щапов. Борисович, я же говорил, не оставляйте Вальку с коньяком. Да ладно тебе. Ты что здесь расселась? Пошли домой. Быстро, папа. Эй, Борисович, да ты что? Борисович. А вы хорошо знакомы были с Некрасовым? Да кого у нас тут все знали? Он у нас в театре «Отелло» играл. А какие у него с руководителем были отношения? Неважные. Ох ты ж, ёшкин кот. Что? У них тут 2 дня тому назад чуть до драки не дошло. Ты взрослый мужик, а ведь у себя как... Ссора произошла довольно далеко от поста дежурного. Петряков стал ее свидетелем, хотя слов разобрать не мог. Перепалка была нешуточная, но в чем состояла причина конфликта, он не понял. Сказал, женюсь, значит, женюсь. Дел, ну, пап. Тебе, сумку, гад. Да ты соплячка, ничего еще не понимаю в жизни. Перед встречей с Юрием Щаповым следователь Сергей Гаврилюк побеседовал с актерами Народного театра. В коллективе долгие годы играл покойный Валентин Некрасов. Последняя роль, которую он репетировал – «Отелло». В творческих коллективах каждый человек на виду, утаить что-то трудно. Гаврилюк узнал, у немолодого вдовца Некрасова были какие-то странные отношения с дочерью руководителя театра Ниной. Но Щапов долго на это не реагировал. Скандалы начались, когда выяснилось, что Нина беременна. Кто отец? Тайна за семью замками. Поговаривали, что им мог быть убитый Некрасов. Значит, говорите, в этот день не виделись с Некрасовым? Нет. И ни о чем с ним не спорили? Нет. Странно. У меня другая информация. Да клевета это все. Ну если спорили, так это о роли. В творческой среде это обычное дело. Дискуссии, дебаты. И пальцем я его не трогал. У вас вообще-то есть чем-то вытереться? Я уже пиджак испачкал. На руках Щапова остались следы краски. Полчаса назад у него сняли отпечатки пальцев. Сергей Тимофеевич, вот. Спасибо. Товарищ Щапов, вот результаты экспертизы говорят о том, что это именно ваши пальцы были обнаружены на дверной ручке кабинета, где был убит Некрасов. Так мы же там репетировали. Да я сотни раз туда заходил и выходил. А во время этой показухи для французской делегации я у себя был. Не сходится, понимаете? В день приезда французской делегации уборщице было приказано убрать все помещения. И вы знаете, она подтвердила, что в тот же день она убирала кабинет Некрасова и тщательно вытерла стол, на котором потом были обнаружены отпечатки пальцев покойного и ваши. Отпираться будем дальше. Вы что там делали? В общем, дочка Магненко, того от Некрасова. А он подлец, мерзавец, отцовство перестал признавать. Угу. Перестал встречаться даже с ней. Ну что, герой, готовься на сцену выйти. Что случилось, Юра? Что случилось? Щапов потребовал признать ребенка и жениться на Нине. Иначе о похождениях Некрасова узнают его боевые товарищи. Ты меня знаешь. Я возьму Нинку за руки и выйду на сцену. И пусть все твои боевые товарищи, весь коллектив узнают о твоих похождениях и геройствах. Хорошо, хорошо, Юра. Хорошо? Где здесь у тебя ручка? Не дури. Бумага? Что значит не дури? Где ручка, я спрашиваю? Только карандаш. Сказал женюсь, значит женюсь. Тебе верить? Значит, жди меня здесь. Щапов потребовал у Некрасова письменных гарантий и ушел за ручкой. Ну что, принесли бумагу и ручку? Да я то принес. А он мертвый. Ну, я быстро выскочил. Нинку, дочку, за руку и быстрее домой. Ну и ключи забыл сдать как раз. Ну, не до этого мне было, понимаете? Эту отвертку вонзили в шею Некрасова. Здесь на ручке нашли отпечатки пальцев. Они не принадлежат Щапову. Был у следователей еще один довод в пользу невиновности мужчины. Он не стал бы убивать отца своего будущего внука. Следователь взялся за разработку новой версии. Зацепкой тут могла стать пропажа из кабинета сувенирных самолетов. Уборщица нашла деталь от самолета в одном из кабинетов, в другом крыле, далеко от места гибели Некрасова. Сувениры никто не видел после того, как Некрасов получил их от сотрудника Министерства иностранных дел Лукашова. А в том кабинете, где нашли деталь, кто-то был? Тоже шишка. Людка Обкомовского привезла. А кто это Людка Обкомовская? Ласкони поет. В обкоме работает. Вы ее телефон знаете? Знаю. Тогда звоните и вызывайте ее сюда. Я буду в кабинете, приведете ее. Дежурный Яков Петряков сообщил, что после обнаружения тела Некрасова к нему прибежала сотрудница обкома партии Людмила Макаренко и вызвала скорую помощь. Гаврилюк осмотрел кабинет, в котором нашли деталь от сувенирного самолетика. На подоконнике следователь заметил следы земли и собрал их в платок. Открыв окно, Гаврилюк подметил, расстояние от подоконника до земли было небольшим. А еще он заметил, что окно из комнаты было напротив окна кабинета, в котором убили Некрасова. В этом и парадокс. Из-за планировки здания по коридору идти долго, а из окна в окно путь гораздо короче. Вот, товарищ следователь, Людмила. Спасибо. Следователь прокуратуры Гаврилюк. Людмила. Присаживайтесь. Скажите, а кто здесь был? Кого вы сюда привели? Товарища Васильева, герой войны. А его тоже на сцене ждали, да? Да. Представляете, там же ж всего 17 советских авиамехаников было. Где было? В эскадрилье «Нормандия», «Неман». В Доме культуры незадолго до выхода на сцену убивают ударом отвертки в шею бывшего авиамеханика советско-французской эскадрильи «Нормандия-Неман» Валентина Некрасова. Валентин готовился к выходу на сцену для радостной встречи с французскими однополчанами и вручения друзьям сувенирных самолетов. После убийства подарки исчезли. В преступлении подозревают руководителя Народного театра Юрия Щапова. Он находился в кабинете, где Некрасов ждал своего выхода. Но отпечатков пальцев Щапова на отвертке не обнаружили. В другой комнате находят деталь от сувенирного самолета. Следователь замечает: окна выходят на кабинет убитого. На подоконнике следы грязи. Людмила Макаренко рассказала, что обкомовцам удалось разыскать механика Васильева. Его давно хотел найти покойный Некрасов. Васильев хотел приехать, но боялся, у него сердце больное. Сильно болеет? В больнице лежал. Он просил адрес Некрасова, хотел просто приехать к нему. Мне дан был приказ найти его, привезти живым или мертвым, но привезти. Погиб Некрасов. Девушка рассказала, что Васильев был в кабинете один. Он так попросил. А она за дверью стояла, чтобы не мешать. Странно. Два боевых товарища разделяют всего ничего метров. Васильев мог его видеть? Мог. Он у окна стоял. Так мог или видел? Ну да, я немного отошла от сценария. По сценарию боевые друзья должны были увидеться уже на сцене. Но Людмила Макаренко не удержалась. Так, сейчас открою окно, проветрим. Степан Константинович, подойдите сюда на секунду. Смотрите. Да ладно, неужто, Валька? Угу. Сильно изменился. Солидный такой стал. Да, скоро увидите его. Боевые подвиги вспомните. Ой, господи, так, присаживайтесь. Так, возьмите воды выпить, хорошо? Людочка, вы не могли бы меня оставить одного? Мне на встречу настроиться надо. Хорошо, хорошо. Если что-то нужно будет, я буду за дверью. Хорошо. Как Васильев узнал о смерти Некрасова? Я ему сказала. У него сразу сердце схватило. Я вызвала скорую, и скорая его увезла. Угу. Опыт и интуиция не подвели следователя Сергея Гаврилюка. На подоконнике кабинета, в котором погиб Валентин Некрасов, тоже нашли следы почвы, идентичные тем, что были в кабинете, в котором страдал от сердечной боли Степан Васильев. Вот он. Работает замдиректора стройуправления. Нужный человек, начальник. Следователь позвонил в больницу, но Васильева там уже не было. Не было его и по месту жительства. Врач больницы рассказал, ветерана привезла скорая. Через час он потребовал выписать его. Противопоказаний не было, да и в больницу он попал как-то странно. Вроде бы все анализы были в норме. Следователь Гаврилюк не сомневался. Убийство Некрасова связано с неожиданным приездом боевого товарища. Поэтому по месту жительства загадочного ветерана выехала группа. Проводился обыск. Смотрю, он вещи разбросаны, в спешке покидал. Может, оставил чего? Посмотри тут. Смотрите, награды есть, угу. А документов на них нет. Ну так ищите. Если не найдем, придется устанавливать. Граждане понятые, прошу обратить внимание. Боевые награды. Оперативник Остапов показал следователю Гаврилюку старую книгу. В ней находилась фотография еще довольно молодого Васильева с женщиной. Тоже придется устанавливать. С женой он развелся 8 лет назад. Если это жена, надо искать у нее. Редко видел, что вы так на жен смотрели. Знаток. Надо у французов спросить. Может, они кое-что интересное о нем расскажут? Ну, да, это мысль. Ну, вы тут заканчивайте. А я пойду. После разговора с французскими летчиками следователь понял, что у человека, который был известен как Степан Васильев, был мотив на убийство Валентина Некрасова. На сцене Некрасов обязательно разоблачил его. Лже-Васильев скрылся, не оставив следов. Его бывшая жена рассталась с ним давно. На фотографии он был с другой женщиной. Единственной реальной зацепкой оставались найденные в квартире государственные награды. По их номерам следствие могло установить имя реального владельца и таким образом продвинуться в поисках Васильева. Следователь Сергей Гаврилюк получил командировку в Центральный государственный архив Советской армии. Возьмите и проходите, садитесь, пожалуйста. Спасибо. Сотрудница архива Анна Зубарева предоставила в распоряжение следователя необходимые документы. Следователь Гаврилюк был предельно сосредоточен, боясь пропустить нужную запись. Согласно документам, орденом Красной Звезды с соответствующим номером был награжден летчик-истребитель капитан Степан Долголев. Гаврилюк отправился за его личным делом. Нас, оказывается, тоже Степаном зовут. Прибыв в Харьков, следователь ознакомил оперативника Остапова с историей жизни Степана Долголева. Призывался из Чугуева, имеет боевые награды. Летун, видать, знатный был. Это да. Ну и накуролесил немало. Сергей Тимофеевич, а его родители до сих пор еще в Чугуеве проживают. Может, навестим? Ты знаешь, хорошая идея. За родственниками Долголева установили наблюдение. В поле зрения попала Тамара Наливайко. Именно она была на фотографии с Васильевым. Вон они идут. Ну-ка, пойдем. Честно говоря, мне более всего нравится, что мне это самое главное. Что можно еще мне желать? Это... Гражданин Долголев? Какой еще Долголев? Степа, что они хотят от тебя? Не знаю. Вы задержаны. Как? Степа! Что это значит? Степа! Спокойно. При задержании Васильев Долголев оказал сопротивление. Да что вы от меня хотите? Степа, что это значит? Что вы от меня хотите? Я ни в чем не виноват. Степа! Капитан Степан Долголев в небе сражался храбро, но на земле оказался мародером. Ограбил немецкую семью, за это его осудили на 3 года. Освободился досрочно. Каким-то образом завладел документами своего тезки, погибшего в автокатастрофе, и стал Васильевым. Добился неплохого положения в обществе, стал уважаемым человеком. Валентина Некрасова он впервые увидел в Доме культуры. Встреча с ним стала бы для летчика-мародера катастрофой. Лже-Васильев не стал запираться, ведь его отпечатки пальцев были на орудии убийства. Отпираться бесполезно. Будем говорить? Да никого я не хотел убивать, гражданин начальник. Только эту встречу затеяли. Этим девкам из обкома лишь бы выслужиться. Понял? Ну, не отстану. Беречь себе нужно, товарищ Васильев. Ох, как же я хотел всех увидеть. Только боюсь подвести вас. Сердце может не выдержать. Вы пейте лекарства, поправляйтесь. Еще есть время. А вы мне адресок Ваське. Ой, Вальке Некрасову не дадите? Нет. Чтобы не идти на мероприятие, Лжевасильев пытался симулировать сердечный приступ, но девушка настаивала на его приходе. Тогда он решил лечь в больницу, но сотрудницу обкома и это не остановило. И тут вы приняли решение. Да я ничего плохого не сделал, Леонидович. После тюрьмы мне досталось полное поражение в правах. Разве что только свиней оставалось спасти. А тут я многого добился. Ясно. По сути дела, дальше. Долголев Васильев не захотел бежать, бросать налаженную жизнь. Встреча с Некрасовым, который мог его разоблачить, все это рушило. Не приеду на эту встречу, пришлют на следующий год. Не отвертеться. Собираясь в Дом культуры, Лжевасильев прихватил с собой заточенную отвертку. Некрасов, последний из живых советских авиамехаников, кто знал настоящего Васильева в лицо и мог раскрыть обман. Смотрите. Да ладно, неужто, Валька? Угу. Сильно изменился. Солидный такой стал. Да, скоро увидите его. Подвиги вспомните. Ой, господи, так... Васильеву отвели отдельный кабинет. До встречи сослуживцев оставались считанные минуты. Людочка, вы не могли бы меня оставить одного? Мне на встречу настроиться надо. Хорошо, если что-то нужно будет, я буду за дверью. Хорошо. В кабинете напротив Некрасов стоял возле приоткрытого окна и жадно курил. Васильев ударил Некрасова пепельницей по голове, оглушил и добил отверткой. Стоп. А самолетики где? Не брал я самолетики. Самолетик разбился. Ну что в самом деле? Все рассказали. А такую мелочь утаиваете. Деталь от сувенира была найдена в вашем кабинете. Да не брал я никакие самолетики. Но там другая история получилась. Так рассказывайте. Расскажу. Если вы мне, гражданин начальник, поможете срок скостить. Вы мне что, тут условия ставите? Нет. Ну тогда я все сказал. Ладно. Рассказывайте, я слушаю. Когда Лжевасильев влезал в окно, Некрасов рассматривал подарочный самолет. Получив удар, он выронил сувенир. Самолет упал на пол, из него выпали металлические капсулы. Капсулы. А что в них было? Отдам и сами увидите. Но только вы, гражданин начальник, поможете мне срок скостить. Что вы мне тут загадки загадываете? Нет никаких загадок. Только на войне я уже такое видел. Ладно, я обещаю, я вас слушаю. Васильев прятал капсулы в доме своей сожительницы Тамары Наливайко в банке с вареньем, которая была закатана крышкой. Вряд ли их удалось бы найти при обыске. Это целое состояние. В капсулах были бриллианты. как они попали в сувенирные самолетики и куда делся еще один. В этих сувенирах не было ничего особенного. Такие дарили гостям Харьковского авиационного завода. В кабинете заместителя директора завода в шкафу всегда были несколько штук. Следователь Гаврилюк решил выяснить особенности изготовления самолетиков у замдиректора Сергея Науменко, не сообщая, естественно, о найденных сувенирах ценностях. Заходите. Здравствуйте, следователь Гаврилюк. Очень приятно. Присаживайтесь. Скажите, эти колеса от вашего самолета? Шасси. Да, наверное. Минуту. Вот, смотрите, такие сувениры мы дарим уважаемым гостям. Угу. И французским летчикам, разумеется, тоже решили подарить. Да, конечно. Только мы не сразу сообразили. Спасибо, товарищ из министерства нас надоумил. Какой товарищ? Который сопровождал французских летчиков. Поподробнее. Замдиректора вспомнил. Незадолго до встречи французских летчиков к нему приехал мидовец Николай Лукашов решать вопросы по организации встречи. Мероприятие должно было пройти в заводском доме культуры. Мидовец Лукашов скрупулезно уточнял все организационные моменты, очень важные для всех встречи. Спасибо. Приятно с вами работать. Рад был встрече. Кстати, о наших французских товарищах. Они же летчики. Что-нибудь ваш завод мог бы подарить им эдакое? Пропеллер или что-то такое? Голова моя садовая, спасибо, что напомнили. Для дорогих гостей наш завод делает сувенирные самолеты. Это очень хорошо. Закончились. Ну ничего, я же с Викторовичем позвоню, он сделает. А кто это Викторович? Мастер наш, делает их на заказ. Я позвонил, Викторович принес пару штук сувениров. А пойдемте-ка к Викторовичу. Он уже сюда идет. А мы пойдемте к нему в цех. Слесаря Ивана Шипулина они встретили возле цеха. Замдиректора предложил пройти к нему в кабинет, но следователь Гаврилюк сразу же приступил к делу. Добрый день. Посмотрите, это детали от вашего самолета? От моего. Скажите, именно эти самолеты вы хотели подарить французам? Нет, не эти. Объясните. Это от старой партии. Я в этот раз отдал другие. Объясните. Здесь шасси частично закрашены в черный цвет. А в новой партии я полностью золотистый отдал. А эти колеса... Шасси. Ну да. Они от вашего самолета? От моего. Только таких я сделал 10 штук. Аж в позапрошлом году. Получалось, кто-то спрятал капсулы с бриллиантами в старые сувенирные самолетики. Прошлогодняя партия сувениров. Кому вы их дарили? Да не помню я. В кабинете журнал, там все записано. Ну, так пойдемте в кабинет. Присаживайтесь, товарищ следователь. Викторович, а когда это было? Перед Днем Победы. Победы? Ага, 7-е, 8-е. Сейчас у меня все по датам записано. Ага. Да, сделали 10 штук. Срочно. Кому подарили? Как ему? Отправили в министерство. Какое министерство? Министерство иностранных дел. В Министерстве иностранных дел был лишь один человек, который сопровождал французских летчиков сейчас и был в делегации год назад. Он сам ненароком рассказал об этом. Николай Тихонович Лукашов. Он же и предложил вручить французам сувениры. Следователь навел справки. Оказывается, карьера Лукашова в министерстве висит на волоске. На него есть сигнал. Он завел во Франции любовницу. Спасает лишь то, что у него прекрасные отношения с руководством общества Франции СССР. Лукашов недавно продал квартиру и машину. Предположили, что собирается стать невозвращенцем. Лукашов все еще не покидал пределов республики. Вместе с французскими летчиками отправился в Киев. Вслед за ним вылетел следователь Гаврилюк и оперативник Остапов. В Доме культуры незадолго до выхода на сцену убивают ударом отвертки в шею бывшего авиамеханика советско-французской эскадрильи «Нормандия-Неман» Валентина Некрасова. Валентин готовился к выходу на сцену для радостной встречи с французскими однополчанами и вручения друзьям сувенирных самолетов. После убийства подарки исчезли. Выяснили, долгие годы по документам Степана Васильева, боевого товарища Некрасова, жил летчик-истребитель Степан Долголев. Сам Васильев погиб в автокатастрофе. Боясь разоблачения, Долголев убил Некрасова. Преступление раскрыли, но следствию предстояло выяснить, куда исчезли сувенирные самолеты и бриллианты, спрятанные в них. Vous avez à Kiev? Oui, bien sûr. Гражданин Лукашов, вы задержаны. За незаконное задержание сотрудника Министерства иностранных дел. Знаете, что полагается? Прошу. Николя, что есть случиться? Все в порядке, Поль. Производственные вопросы. Мне нужно французов посадить в самолет. Вас проводят. Спасибо. Так, граждане понятые, я прошу вас подойти сюда. Гражданин Лукашов, вы подтверждаете, это ваш портфель? Да, мой. Так, прошу обратить внимание. Так, это у нас личные вещи. Галстук, рубашка, футляр, сувенирные ручки. Интересно. Граждане понятые, я прошу обратить внимание. А ну куда? Ко мне. Гражданин Лукашов, бриллианты. Откуда они у вас? Мои личные трудовые сбережения. Продуктивно работаете, солидные сбережения. Я ничего противозаконного не совершал. Наши дипломаты очень хорошо зарабатывают. Покупать бриллианты не запрещено. А это тоже ваши личные сбережения? Впервые вижу. Да? А на мой взгляд, очень похоже. Вещдок спутал карты Лукашова. Дипломат понял, что любая его версия будет опровергнута. Да, я собирался вывезти бриллианты во Францию. И что тут такого? А, и остаться там, да? Говорил мне ваш замминистр, что вам доверия нет. Не остаться. Я так и знал, что мне в министерстве завидуют. Потому что у меня во Франции есть шикарная женщина. Я просто хотел ее обеспечить. Все. Лукашов признался, план отправить бриллианты во Францию возник давно. Он продавал квартиру, машину, ценные вещи и все вкладывал в бриллианты. А как возникла мысль спрятать бриллианты в самолете? Ну как, французы. Я же во Францию их уже возил, а французам на таможне досматривать не стали бы. У Лукашова остался один из харьковских самолетиков. Знакомый умелец спрятал в нем капсулы. На хвосте самолета сделал малозаметную царапину, чтобы не перепутать. А как вы потом собирались вернуть свое добро? Подменить самолетики. У меня в Париже было несколько таких. Сказать французам нужно для выставки, а потом вернуть. Ну, они же одинаковые. Ну, мастер, который их делал, с вами бы не согласился. Да не знаю я такого. Лукашов нашел способ обезопасить себя при прохождении таможни. Гостям в СССР прощалось многое. Самолетик с капсулами он передал Некрасову. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот, товарищ Некрасов, сувениры. Только что с завода. Сюда клоните. Да не волнуйтесь вы так. Через 10 минут друзей обнимете. Как бы с ними обморок от счастья не приключился. Да, вы знаете, столько лет не виделись, волнуюсь. Вот, ждите, скоро вас вызовут. А где были капсулы в тот момент, когда вы бежали в кабинет? По полу разбросаны. Тут труп лежит, а я их собираю. Товарищ Некрасов, где же вы? Просим вас подняться на сцену. В любую минуту в кабинет могли зайти или заглянуть, поэтому Николай Лукашов действовал молниеносно. Ну что, гражданин Лукашов, судя по всему, вы не причастны к убийству Некрасова, поэтому мы отправим вас в Москву и пусть там с вами разбираются. Прошу заметить, что мою подготовку к отъезду во Францию насовсем вам также доказать не удастся. Я патриот своей страны. Ну, суд разберется. Увидите. Дело бывшего сотрудника МИДа Николая Лукашова расследовали долго. Он сумел убедить следствие, что оставаться во Франции не собирался. Просто хотел порадовать любимую женщину. За попытку контрабанды личных ценностей Лукашов получил 7 лет лишения свободы. Другой фигурант этого дела во время судебного разбирательства пытался доказать, что убил механика Некрасова, защищая свою жизнь, ее уклад. Но материалы дела свидетельствовали о том, что убийство было умышленным, иначе бывший летчик не принес бы с собой заточенную отвертку. Суд учел все обстоятельства дела, в том числе и сотрудничество со следствием, и приговорил Степана Долголева к 12 годам лишения свободы. Нина Щапова, которая присутствовала в зале суда вместе с дочерью Валентиной, требовала расстрелять убийцу отца ее ребенка.